Наконец, выехав на свет костров, мы оказались посреди засыпанных песком построек очередного заброшенного оазиса. При этом здесь был и вполне действующий колодец, возле которого набирали воду в кожаные бурдюки какие-то явные аборигены. Нас ожидали три джипа с 10 клавиными ребятами. Знакомых по прошлым делам физиономий я между них, что характерно, не разглядел, которые уже успели поставить две палатки для ночлега. А аборигены оказались таурегами. В этих широтах других вроде бы не водится. Я не сразу рассмотрел в темноте в северной части оазиса многочисленных верблюдов. Их там была, наверное, сотня или даже больше. Прилагавшиеся к верблюдам очень смуглые люди были поголовно вооружены, одеты в широкие одежды, головные уборы, весьма похожие на чалмы, и закрывали тканью нижнюю часть лица. Как мне объяснила Клава, это покрывало намордник здесь называлось талмальтуй. Потом, уже когда мы прошли к палаткам и мои глаза немного привыкли к здешней полутьме, я обратил внимание на то, что меньшая часть воинов-таурегов, десятка три, одета побогаче, с преобладанием шелковых тканей и различных оттенков синего цвета в гардеробе, и вооружена получше, самозарядными винтовками или автоматами, в основном американскими гарандами и МАТ-49. Значительно более многочисленная часть воинов, этих было человек 100, не меньше, одевалась куда беднее, исключительно в черное, а из вооружения имела старые магазинные винтовки французского или немецкого производства. И что самое интересное, эти люди в черном категорически не приближались к стоявшим в центре оазиса палаткам и джипам. Когда мы с Клаудией вошли в освещенную двумя подвешенными под брезентовым потолком переносными электрическими фонарями палатку, я спросил у нее, в связи с чем у этих кочевников такая дифференциация. Клава пояснила, что все эти воины – представители одного таурегского племени. Точное название племени было абсолютно непроизносимым, с которым она уже неоднократно вела разные, по собственному выражению, дела щекотливого свойства. При этом, по Клавкиным словам, те, кто был в синем и с автоматическим оружием, это благородные, то есть погонщики и владельцы верблюжьих стад, местная племенная элита. А те, кто в черном, это рабы, слуги и рядовые воины, самый низший сорт данного племени. «И на кой они тебе сдались?» – поинтересовался я, предчувствуя, что у Клавы вполне может быть что-то вроде сердечной дружбы с этими басмачами африканского разлива. «Их много, и они спокойно убьют кого угодно. Или того, на кого им укажут», – пояснила Клава будничным тоном. «А я не хочу опять терять своих людей». Тем более, что в этих краях принято и очень удобно сваливать все именно на таурегов. Поэтому я рассудила, что нападение кочевников на экспедицию у заброшенной американской базы будет выглядеть вполне достоверно и естественно. Ведь тауреги все время кого-то грабят. К тому же здесь территория, где кочует именно это племя. Разумеется, нападать на местную армию с полицией или полнокровную воинскую часть вроде давешних русских мои знакомые не стали бы, они не дураки. А вот взять в оборот явных чужаков, которые к тому же находятся здесь нелегально и сами от всех прячутся, дело более чем угодное Аллаху. И что ты им пообещала за их горячее участие, если не секрет? Естественно, самое ценное для них в текущих обстоятельствах – оружие и боеприпасы. Если это не ошибка и не дезинформация, а действительно покинутая авиабаза, то там есть брошенные склады. И там, по идее, должны быть не только эти самые Дэви Крокеты, но и какое-нибудь оружие попроще. Например, стрелковка и патроны для нее. Если же никакой базы там нет и все ограничится нападением на экспедицию и захватом нужного нам человека, то урегам достанутся оружие, боеприпасы и вообще все, что они сочтут ценным из трофейного имущества экспедиции. По-моему, это будет справедливо. И самое главное, им это выгодно. Ну-ну, только и сказал я на это. Вот не люблю я все эти псевдокоммерческие комбинации на чужой крови. Да еще там, где реально стреляют.